Глава 31. Москва или в гостях? Первое. «Растаможка и обезличка», — прочел я в Шереметьево и не понял, хотя к этой поездке готовился как никакой другой. «Радио «Свобода» вас не остановит», — сознанием дела обещал Юра Гендлер. «Сначала будете сидеть под аккомпанемент правозащитников, а как шумиха стихнет, так в лагерь переведут, но зато на родине». «В Коми?» — удивился служивший там Довлатов. «Они же из Риги. Один черт», — подытожил Парамонов, — «хрен редьки не слаще». Не то чтобы мы не боялись. Еще как. Но соблазн оказался непреодолимым. Коммунизм, писали оставшиеся в СССР друзья, дышит на ладан, и вы не успеете забить свой гвоздь в его гроб, когда начнется свобода. Она, собственно, уже началась, хоть и не везде. Нас уже печатали в «Ленинградской звезде» и «Рижской отмоде». Но это было лишь начало ослепительного марша к славе, который нам прочила Юнна Морец. Старинная приятельница Довлатова, автор чудных детских стихов и прораб «Перестройки», она завезла в Америку благую весть о вольной печати. «Свобода», — объявила она, — «приходит на двух ногах. Демократия и рынок? Почти. Ум и капитал. И объединяет их первое частное издательство «Писатель и кооператор», сокращенно ПИК, на который мы взберемся с вашими книгами. Я предпочитаю государственные издательства», — обаятельно увернулся Довлатов. «Хочу получить сдачу там, где обсчитали. Но мы были в восторге. Свершилось то, о чем не смели мечтать. У нас появился шанс выложить все, что зачали и выносили за 13 лет эмиграции». «Родная речь одумалась», — шептал тщеславный внутренний голос и зовет всех обратно. «Два русла русской словесности сливаются в один могучий поток, и мы будем в обоих, как Бунин, как Седых, как Набоков. Вместе с нами вернутся наши книги, одна, другая, третья, четвертая, даже пятая, еще не написанная. Хватит с вас рецептов», — брезгливо окоротила нас Юнна Морец, но мы соглашались на все, ибо, наконец, узнали, зачем уезжали. Чтобы вернуться. И вот я здесь, пугливо обойдя растаможку, мы с трудом погрузили в такси чемоданы с подарками. Заранее предупрежденные, мы везли в Россию примерно то, что вывозили из нее. Растворимый кофе, твердый сыр, твердую колбасу, колючий ананас для детей. Не скрою, что среди подарков было мыло. «Не хватает одеял и бисера», — обиделся товарищ, но дары принял. От первой встречи я ждал шока, подобного тому, что пережил, попав на Запад. И зря. Возвращение оказалось будничным. Сначала меня удивляло, что кругом все говорят по-русски, как на Брайтоне. Но через 5 минут я привык, через 10 усомнился в том, что бывает иначе, через 15 забыл про Америку и почувствовал себя своим, только странным, как Рип ван Винкль. «С чего начнем?» — спросила красивая и незаменимая проводница Оля Тимофеева, с которой нам повезло подружиться еще в Нью-Йорке. «Прошвырнемся по магазинам?» «Разве что книжным», — пыталась остановить нас опытная Оля. «В другие заходить незачем». Я настоял, не поверив, и мы отправились в просторный универсам на Новом Арбате. Он производил такое же сногсшибательное впечатление, как венский супермаркет, но, разумеется, наоборот. На полках и прилавках, в холодильных шкафах и стеклянных стеллажах не было решительно ничего, совсем и давно. Точнее, обойдя оба светлых этажа, мы обнаружили ровно один товар. «Марутки», — прочитал я латышскую этикетку на стеклянной баночке с тертым хреном. Сгрудившиеся у кассы продавщицы, как часовые у пустого склада, стесненно улыбались, не зная, зачем стоят. «Аскеза», — выдавил я, — «пир духа». «Типун тебе на язык», — ответила Оля, умудрившаяся испечь из одолженной муки торт в 12 слоев, как в Праге. Люди попроще жили собирательством и охотой, сушили грибы, закатывали в банки щавель и бродили с авоськой по магазинам, подстерегая редкую добычу, все равно какую. Новомировский критик Сергей Костырко кормился морковкой, а Куджава — гречкой, соредактор «Звезды» Яша Гордин умел готовить ячневую крупу, и лишь Валера Попов жил на широкую ногу. В квартире на Невском он держал ларь картошки, которой мы закусывали на стойку на Тархуне. Зато у Попова собралось такое общество, что я вертелся, как Д'Артаньян у господина де Тревиля. За зеленой водкой, в дыму вонючей примы, при свете последней, неперегоревшей лампочки, шутили и переругивались мушкетеры богемной словесности — Уфлинд, Арьев, Вольф. Зная их по именам и от Довлатова, я радостно хмелел, выпивая с каждым. Ведь в Риге не было литературной среды за исключением автора производственного романа о передовом ткацком станке, прозванном «Прекрасная Марианна». Неудивительно, что я набрался. Следующим утром мы явились на фотосессию к мастеру элитного портрета Валерию Плотникову, чью подборку перестроечных знаменитостей печатали и нью-йоркские журналы. Нам не сразу удалось найти мастерскую. Монархист и стародум Плотников объяснял дорогу, пользуясь прежними названиями улиц. «Главное в фотоделе, — предупредил он нас, — цвет лица. Советую провести предыдущий день в лесу, в крайнем случае на реке, тяжелого не есть, лечь пораньше, газет не читать». Когда Плотников, открыв дверь, взглянул на позеленевшие от тархунной настойки физиономии, он взвыл, не поздоровавшись. «Я же просил, хоть бы закусывали. Так нечем. В России полно клюквы». Не в силах исправить убитую ночь, он поставил нас к стенке. Грубо оштукатуренная, она искусно создавала рельефную фактуру задника. Усадив Вайля в вампирное кресло и поставив меня за ним, Плотников создал устойчивую, как пирамида, композицию. Курпулентный Вайль походил на Крылова. Я — на Дуримара. Небрежно щелкнув, мастер быстро попрощался. В ванной уже красились девицы в мини-юбках и оренбургских платках для аэрофлотского плаката. А через полгода нью-йоркский почтальон принес слипшийся пакет, обклеенный марками с Рязанским Кремлем. Внутри были 10 коробок клюквы в сахаре. Второе. В 1990 году русским читателям меньше всего нужна была кулинарная книга. И все же писатели, объединившись с кооператорами, отпечатали русскую кухню в изгнании в хозрасчетной типографии Молдавии. В Москву кухня пробиралась, как в гражданскую войну, рывками и с жертвами. В Приднестровье женщины ложились на рельсы, чтобы не пропустить состав, вывозивший, по слухам, зерно для москвичей. На самом деле, даже тараканы не могли бы найти съестного в вагоне, потому что странички с трудом скреплял синтетический клей, а не мучной клейстер, который умела варить моя бабушка. Обложка была той же, бахчиняновской. Но по пути к родине Аленушка выцвела и осунулась. Краски смешались в пожухлую радугу. Бумага была серой, шрифт тоже. Зато таких книжек вышло 20 тысяч. И мы не могли бы усадить всех покупателей за одним столом, как это удавалось сделать в эмиграции. В пике нас встретили радушно. Писатели и кооператоры, которых мы не могли отличить друг от друга, строили планы духовной и взаимовыгодной дружбы. В залог ее нам выдали половину гонорара, доверху заполнившего припасенную по старой памяти авоську. Деньги были напечатаны на той же бумаге, что и наша книжка. Вместо Аленушки их украшал двоившийся от скверной печати Ленин. Гуляя по Москве с авоськой рублей, мы обнаружили, что они никого не интересуют. Часть гонорара нам удалось обменять на заболоченный яблочный сок, часть — на уже знакомую тархунную. Остаток мы отнесли в Центральный дом литераторов. Неприступная крепость словесности, ЦДЛ, в эти голодные времена стал ее чревом. В подвале разводили шампиньоны. Наших денег хватило на банкет в парадном зале с дубовыми стенами. В нише стояла мраморная статуя. Я думал, Ленин, оказалась муза. Несмотря на роскошь, вечер начался со скандала. Виталия Товиевича Третьякова, возглавлявшего тогда лучшую, независимую газету, не впустила гардеробщица, потребовавшая, чтобы он положил мокрые галоши в полиэтиленовый мешок. У него мешка не было, а у меня был. И я спас положение. Не считая музы, за столом собралась сотня гостей с детьми, домочадцами и труппой, снимавшей документальный фильм с простодушным названием «Генис и Вайль в Москве». Съемки велись в музее Гоголя. Мне разрешили поворошить кочергой в камине, где, возможно, сгорел второй том поэмы «Мертвые души». По вечерам я казался себе одним из ее персонажей. Но по утрам, истощенный расписанием в три пьянки за день, я напоминал Воробьянинова. Зато Вайля, как Остапа, несло. Он выстраивал кавалькаду из таксистов, подкупал официантов, дружил со швейцарами и очаровывал редакторов. Приходя к одному, Петя тут же звонил следующему, так что журнальная жизнь разворачивалась веером, который к третьей неделе стал казаться мне бесконечным. Нас всюду встречали по чину, которого мы еще не успели заслужить, но обещали постараться, особенно в том толстом журнале, где печаталась не только правда, но и изящная словесность. На встрече с его сотрудниками в величественном кабинете с пятиметровым потолком нас угостили кофе с коньяком, других с сахаром, третьим не предложили стульев. Вооруженные припасенные специально для этого случая рукописью, мы предложили снять с нее ксерокопию, но осеклись, вспомнив, что в наше время за это сажали. Поняв природу нашего смущения, редакция расхохоталась. Одно слово, американцы. Думают, что в Москве медведи ходят, а в Кремле Сталин сидит. Сейчас наберем Петра Сидоровича. Он подпишет разрешение, возьмем в копировальном отделе ключи от ксероксной, и уже завтра-послезавтра все будет готово. Мы извинились за то, что недооценили темпы перестройки. Она зашла уже так далеко, что нас всюду просили писать, обещая расплатиться славой. СССР еще не знал, что доживает последние дни, и гласность наслаждалась новой свободой и старыми тиражами. Становясь смелее от номера к номеру, журналы расходились миллионами. На книги не хватало бумаги. Некоторые, чтобы больше влезло, печатались как телеграммы, без знаков препинания. Дефицит, впрочем, был неразборчивым. На Мосфильме не снимали фильмов. Там не было и лампочек, поэтому женский персонал, остерегаясь истощавших в перестройку крыс, выходил в коридор в сопровождении отставников-афганцев. Третье. Для меня все это было неважно. Я впервые попал в измеряющуюся миллионами литературную жизнь, после которой наша, эмигрантская, казалась кукольной. Каждый день мы встречались с читателями, и их было столько, что я робко оглядывался, боясь, что нас принимают за других. С писателями все обстояло еще сложнее. Мне не верилось, что я пью водку с небожителями. Акуджава был нашим Пушкиным, Искандер — Шахерезадой, и только Сорокин неизвестно кем. Хотя я прочел каждую его строку и написал обо всех, мне не удавалось представить себе автора, у которого, как у Фантомаса, нет своего лица. На самом деле оно было, да еще какое. Даже без шпаги Сорокин походил на Атоса, красив, задумчив, молчалив. Мы встретились в отеле «Пекин» в номере с балдахином, графином и неизбежной Аленушкой. К тому же в гостинице на каждом этаже сидела не спавшая всю ночь коридорная. Наша стерегла открывашку для Нарзана. Сорокин цедил слова. Отчаянно заикаясь, он говорил важное и коротко. В раннем детстве, рассказывал Владимир, в нашем дворе была открытая выгребная яма, омерзительная, но и отойти трудно. Так и живу. А не пугает? Когда пишешь, не страшно. А если посадят, то в зоне узнаю новые слова. Собственно, все мы не умели прожить дня, не поделившись очередной гадостью власти. Но Сорокин не видел выхода, хотя его мир тоже делился на два, ни в своем, ни в заграничном, не находилось постоянного места, и с этим вынуждены были считаться его читатели. Мы, люди, пациенты онкологического отделения. В одной палате цветы, медсестры улыбаются, в другой — окна с решетками и санитары с наколками, но конец один. И это единственное, что мы знаем наверняка. «Метафизика рождения и смерти», — поддакнул я, чтобы что-то сказать. «Про первое», — возразил Сорокин, — «нас никто не спрашивал, а от второй мы всю жизнь пляшем». Для пессимиста и скептика он писал слишком темпераментно. И я не все его книги давал жене, чтобы не пугать кошмарами, от которых не мог оторваться, как автор, от той самой ямы. «Как Сорокин не боится?» — удивился Синявский, зная по опыту, что написанное имеет обыкновение сбываться. «Чепуха», — отмел вопрос Сорокин. «Буквам не больно. Перед отъездом мы решили устроить отвальную и пришли в пик за второй половиной гонорара. На этот раз мы взяли специально купленную для денег клеенчатую сумку с олимпийским мишкой. Но издательство и люди и офис с табличкой на двери исчезло вместе со всем нам причитающимся. Ни писателей, ни кооператоров, ни юный морец, которая свела нас с ними, я больше не встречал. Что, надо сказать, не отразилось на судьбе русской кухни в изгнании. Эту заразную книгу не устают издавать, иногда не спрашивая авторов. С трудом вернувшись в Нью-Йорк, я понял, что Россия, как айсберг в «Титаник», врезалась в жизнь, перевернув ее на попа.